Глава 10. Молчание и слова. Это осень. Катерина совершенно расслабилась. Поселок все эти годы представлялся ей жестяной банкой, в которой законсервировалось прошлое, а оказался решетом, просеивающим свою обыденность. Но ее зыбкому спокойствию суждено было рассыпаться. К завтраку она напекла сырников и теперь с улыбкой наблюдала, как их уплетает сын. Рядом возникла Катя и встала у мальчика за спиной, в задумчивости глядя на его солнечную головенку. «Он хороший и добрый, мы с ним похожи. Как думаешь, он меня видит?» Катерина похолодела. Она была уверена, что призрак, чем бы он ни являлся, ее ли безумием или сгустком неизвестной материи, виден только ей. Но Митя... Стиснув пальцами край стола, Катерина едва дождалась, пока, слопав пару сырников со сметаной, сын сбежал к новым приятелям, пропуская мимо ушей ее наказы. Как только калитка за ним хлопнула, Катерина в ярости обернулась к девушке, с улыбкой восседавшей на подоконнике. «Это уж слишком! К Мите не лезь, нечисть! Я не знаю, черт ты или кто еще, но убирайся, откуда явилась! Отче наши же и сей на небесех!» Тут Катерина запнулась и, как ни старалась, не могла вспомнить продолжение. Набожной она никогда не была, но общаться с призраками не умела и подавно. Тем временем Катя тряхнула длинной косой и грустно вздохнула, посмотрев на нее с укором. «Вспоминай!» Девушка выскользнула через окно во двор. Катерина наблюдала, как она нырнула в невырубленный бурьян, из-за которого отсюда не был виден пресловутый почтовый ящик. «Сгинь!» — пробормотала Катерина для пущей уверенности. «Сгинь!» «Та девчушка, та Катя Ветлигина, что жила здесь когда-то, терзалась, сомневалась и умела быть счастливой от смешной картофелины, оставленной в разрисованном ящике. Та девчушка умерла давным-давно. И неудивительно, что именно ее призрак теперь терзает Катерину. Она так и не узнала точно, что произошло в ночь с 29 на 30 августа, через неделю после ее отъезда в Москву. Погибла мама. Но как это произошло, осталось тайной. Милиции удалось выяснить немногое. В начале первого часа ночи Костя забарабанил в двери соседей в доме номер 20 по Береговой. У них был телефон. И оттуда вызвали скорую. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать. Алена была мертва. Костя испачкан ее кровью, как и угол перевернутой тумбочки. И его арестовали. Она никак не могла уяснить произошедшего. Не понимала, что Алена мертва, что виной этому Костя. Как такое случилось? Вязкий кисель разлился в ее голове. Он мешал спать, мешал есть, мешал думать и чувствовать. Она хотела, чтобы кошмар закончился, но он все длился и длился. Дача свидетельских показаний, похороны, все смешалось. Костя, как ей говорили, так и не нарушил молчание на допросах, словно онемел ни оправданий, ни объяснений, ни слова. Ее из списка свидетелей исключили, ведь она ничего не знала и не понимала. И на момент убийства, а теперь произошедшее стало называться именно так, была в Москве. И она не выясняла, чем кончилось дело. Даже не интересовалась. Маму было не вернуть. Катерина уехала из Пряслиня сразу после похорон. И как похоронила Алену, так решила похоронить и все свои воспоминания о том лете. Приказала себе забыть. Так родившая ребенка женщина частенько забывает о боли, через которую пришлось пройти, и спустя время уверяет других, что все это было не так уж и страшно. Химия жизни. Мозг отдает телу приказ не помнить о нечеловеческом испытании, чтобы можно было жить дальше. В одном из телефонных разговоров тетя Оля Дубко сказала, что Костю осудили как убийцу Алены. После этих слов внутри у девушки что-то треснуло и раскололось. За 17 лет у нее ни разу не набралось сил, чтобы приехать, пусть даже прибрать могилки матери и бабушки. Да, малодушие, подлость, слабость. Она ругала себя, но не могла пересилить. Иногда поначалу, когда мысли о той истории еще забредали в голову, и она не успевала выследить их и уничтожить, она думала, что предчувствовала все с самого начала. История, начавшаяся со знакомства в колдовскую ночь и первого поцелуя на бывшем кладбище. Как еще она могла продолжиться? Но уже в следующий миг Катерина заставляла себя забыть, не думать, не вспоминать. Нельзя. Она много лет жила с этим словом «нельзя». Все годы в университете она слыла темной лошадкой. Катерина? Кате она не представлялась, и никто ее так теперь не называл. Была приветлива и часто дружелюбно болтала с однокурсницами, засиживалась у них в общаге. Раз в год на Рождество приглашала в гости к себе, в пропахшую одиночеством квартирку, выслушивала подробности их романов с ребятами с мехмата и юридического. Но сама ничем таким не делилась. И никто из однокурсниц, а обсуждали они это за спиной у нее довольно часто, не видел ее с кем-либо из мужчин ближе, чем в метре друг от друга. Но и синим чулком, и девственницей никто из подруг ее почему-то не считал. Хотя ни одна на эту тему с Катериной не заговаривала, даже в шутку. В ней чувствовалась какая-то внутренняя дистанция. Не из заносчивости или пугливости, а от подмороженности, как будто ее изнутри прихватил ранний ночной заморозок. Потом за пятый курс у Катерины вдруг сменилось четверо парней. Она вела себя с ними страстно в кровати, но надменно и холодно в остальное время, и этим полностью поработила. Внимание со стороны мужского пола заставил ее почувствовать свою красоту, и она пользовалась ею так беззастенчиво, с ощущением полного на то права, что тут же прослыла роковой женщиной и стервой. Затем появился Петр. Своему будущему мужу Катерина позволила себя завоевать. Ей было 23. Она с отличием окончила университет и была, пожалуй, даже чересчур взрослой женщиной для своего возраста. Петя к тому моменту имел высокий рост, темно-рыжие лохмы, бездну обаяния и собственный небольшой бизнес. Когда они познакомились в кафе, Катерина отмечала чей-то день рождения с подругами. Те успели втихую перессориться, деля шкуру неубитого медведя Пети. А он взял, да и принялся ухаживать за ней. Большой, скорее грузный, чем атлетичный, смешливый и точно знающий, что у жизни есть вкус. Этим, наверное, он ее и заинтересовал. В том, как Петя хохотал, чихал, так что содрогались стены и все присутствующие, как пел в ванной, как шинковал лук для шашлыка, как пригубливал с вином знатока вино и как копался жирными пальцами в запеченных рыбьих головах, во всем чувствовалась его влюбленность в жизнь. Он свозил ее в 2 турпохода на Алтай и на Байкал, где отпускал рыжую бороду и пел с друзьями у костра под треньканье гитары, а потом заботливо застегивал ее спальник, стараясь дышать в сторону и лихо стреляя по ней глазами. В Пете сочетались грубоватая романтика, стабильность, практичность и удачливость. Последнюю было не разглядеть, но она отчетливо ощущалась во всем, что его окружало. В положенный срок она сдалась и вышла таки за Петю замуж. Про мать жены он узнал только то, что она умерла, а про дом и прясли не знал вообще. С появлением Мити их брак стал совершенно счастливым, потому что Катерина, наконец, оттаяла. Маленький рыжий мальчик, в чьих глазах она была богиней, для кого она затмевала солнце. Как можно было сопротивляться? Успешно складывалась карьера. Ей даже стали завидовать. Было и чему. Муж, сын, отличная работа, поездки за границу дважды в год. Она и сама знала, что ей очень повезло. Видно, часть удачи от Пети передалась и ей. Правда, сам он все чаще хмурился и жаловался, что она холодна и скользит по эмоциям, не углубляясь. А как она могла углубляться, когда сил хватало только почитать книжку маленькому Мите перед сном? Она, сломя голову, бежала с работы, чтобы успеть уложить его спать. На «Спокойной ночи, малыши» она, впрочем, никогда не успевала. А вскоре после того, как Митя, этакий головастик с ранцем и с букетом гладиолусов наперевес, пошел в первый класс, Петр заявил Катерине: «С тобой мне холодно. Ты как ледышка. Ничего не чувствуешь». «Я не чувствую? Или это ты не чувствуешь, что я чувствую?» — осторожно поинтересовалась она. Петя вздохнул. «Вот видишь, ты и тут вместо эмоций включила башку». Он был несправедлив, но Катерина не стала спорить. Он просто ничего не знал о своей жене. Но так бывает чаще, чем принято думать. И они тихо развелись, без выяснений отношений и битья посуды. Катерине даже показалось, что Петя этим разочарован. Наверное, он хотел, чтобы она боролась за брак, начала изображать из себя хранительницу очага или, на худой конец, разъяренную фурию, следила, не нашел ли он любовницу, на груди у которой отогревался. Катерина не стала этого делать. Она не грызла себя, не ходила к психологу и не плакалась подругам, потому что знала и забыла о своей жизни предостаточно. Докапываться до этого она не согласилась бы ни за какие ковришки. И хотя ей было грустно, что они развелись, что по вечерам больше нет рядом с ней уютного, основательного и миролюбивого Пети, уничтоженной она себя не чувствовала. Хотя и любовница, конечно, отыскалась. Через несколько месяцев Петр познакомил свою Ларочку с сыном. Несмотря на то, что Митя воспринял девушку на ура, Катерина не нашла в себе достаточно человеколюбия, чтобы последовать его примеру. Через несколько дней после приезда Мити в Пряслень Катерина привела его на кладбище. Она как-то поздно сообразила, что после продажи дома все, что останется у их семьи здесь, — это могилы. Но мальчик мало интересовался теми, кого уже нет. Его больше забавляли кованные ограды с завитушками и веточками. «Смотри, смотри! А я знаю, как это делается!» Митя перегнулся через заборчик чужого участка. Екатерина тут же согнала его, призвав к уважению. «Мне кузнец показал. Он все это умеет. А вот эта штука называется пятачок. Смешно, да? Наверное, он все это сам сделал». «Имя-то есть у него? Кузнеца твоего?» «Мам, какая ты странная. Имя же есть у всех», — с недоумением округлил глаза Митя. Он теперь все время пропадал по окрестностям. Дожидался Вени Маркелова со школы и исчезал вместе с ним до вечера. Судя по восторженным рассказам, они частенько торчали в мастерской художественной ковки у нового знакомого, и тот день за днем потрясал воображение мальчика. Катерина даже думала как-нибудь заглянуть к этому человеку и поблагодарить за терпение, но все не находила сил. Общаться с людьми здесь ей было в тягость, за исключением Ольги, пожалуй. Тем временем Митя стал мечтать, что станет кузнецом, когда вырастет. И мать спрятала улыбку, зная, что вряд ли в Москве его мечта останется неизменной. Все забудется, и эти короткие вынужденные каникулы тоже. она пользовалась его отсутствием. Наконец закончила оформлять бумаги на дом и участок. Дела тут делались не быстро. Лида Нелидова пообещала, что в грядущие выходные приедут куряне-покупатели, и будто бы с ними уже все улажено. Катерина не понимала, как что-то можно уладить, не посмотрев даже дом. Хотя это для нее дом был особенным. Всем остальным нужен только участок. А дома те, у кого водятся деньги, нынче предпочитали строить новые. И она вдруг осознала, что мысль о сносе дома ей неприятна. Если до приезда ей хотелось уничтожить его, найти на его месте сожженный остов или проросшую дурнокленом крышу, то теперь она все чаще ловила себя на том, что осматривает его даже с гордостью, вспоминая деду Диму и его заскорузлые руки. Ей непременно захотелось увести с собой бабушкину скриню, хотя она и не имела понятия, как это провернуть. Для начала она открутила старые кованые ручки и сломанный замок. Фурнитура была грубая, раз 10 перекрытая советской нитрокраской, и из-за толстого ее слоя ручки плохо двигались в пазах. Катерина решила при случае все-таки наведаться к Митиному знакомому, этому чудо-кузнецу, и заказать у него что-нибудь покрасивее. Как она успела оценить его работы? Ковкой были украшены ворота нескольких новых домов в округе. Со вкусом у парня явно полный порядок. Ее больше не нервировали даже рабочие звонки. Делать в Пряслине ей было нечего, и работа подоспела как раз кстати. Утром общалась с сыном, а во второй половине дня писала статьи. Вычитывала присланные материалы, накидывала список тем для будущих номеров. Вот и сегодня, прогуливаясь по поселку с сыном, она не замечала ничего вокруг, яростно споря по телефону с главредом. Вопрос был принципиальный. «Нет, Нина, я не согласна. Ты же не думаешь, что у нас читатели идиоты? Что это за новый взгляд такой на мир? Быдло, придурки, дремучие, пипл хавает и прочее? А я так говорю, потому что мы скатываемся с тобой сейчас в желтуху, понимаешь? Нет, я знаю, что это будут читать. Я более чем уверена, что будут. Именно в этом суть. Подожди, послушай меня. Если мы, уважаемый журнал, будем опускаться до такого уровня... Нин, мы с тобой пресса, четвертая власть. Мы формируем взгляд на мир у других людей. Трубка взвизгнула, и Катерина страдальчески поморщилась. Дождалась, когда во встречном потоке слов образовалась пауза. «Нина, ты помнишь маленького принца?» «Нет, не принца Гарри, а Экзюпери. Мы в ответе за тех. Ты чувствуешь вообще свою ответственность?» «А я так спрашиваю, потому что я чувствую. Вот почему». Если человек слышит со всех сторон, что груша — это дерьмо, то в итоге груша станет дерьмом. Вот почему. Да, я вижу людей вокруг себя. Ты удивляешься, я сейчас вообще в деревне. И я вижу их. Да никакое не быдло. Добрые люди, уставшие от чернухи и грязи по телеку и в газетах. Единственный их минус — мнение складывают из того, что видят и читают. А тут уже мы с тобой виноваты. И такие, как мы. Так что советую и тебе приехать. Посмотреть. Приглашаю. Погруженная в дискуссию, Катерина не сразу заметила, что Митя куда-то запропастился. Только что он был рядом, прыгал в десятки шагов впереди, а теперь вдруг исчез. «Митя!» — позвала она, прижав телефон к груди, чтобы заглушить голос. «Ты где?» Никто не отозвался. Почувствовав неладное, она пообещала главреду перезвонить и стала оглядываться. Она готова была вступить на уходящую вниз тропинку, от улицы за фабрику. Ей показалось, что мальчик убежал именно туда. «Митя! А ну, вернись!» И поскольку он снова не отозвался, Катерина сбежала по крутой дорожке, засыпанной битым стеклом и мусором, и оказалась на задах фабрики. Джунгли тут разрослись и стали непролазными, хотя тропинка велась сквозь них все так же уверенно. Видимо, пляж на Ханском остался прежним, раз через заросли до сих пор ходили люди. Катерина с тревогой вглядывалась в кусты, затянутые хмелем и вьюнком. «Р-р-р-р!» — выскочил откуда-то Митя. Она разыграла испуг, чтобы сделать ему приятное. «Пойдем, пойдем, что покажу!» — потащил он ее за руку. Она уговаривала его вернуться. Тогда он вырвался вперед и снова исчез за изгибом тропинки. Катерина прибавила шагу, чтобы не потерять его, и тут же не увидела, скорее почувствовала, что оказалась рядом с фабричной стеной. Она не ожидала, что тропинка такая короткая. В юности ей казалось, что это очень далеко. Рядом приплясывала от нетерпения Митя, тыкая пальцем в кирпичную кладку. И вместо того, чтобы взглянуть, куда он указывает, она дернулась и отвела глаза быстрее, чем осознала это. «Смотри! Мам, смотри!» «Нет, нет!» Катерина замахала руками, отворачиваясь и замечая повсюду окурки, смятые пачки сигарет, пивные банки. Тут явно любили собираться подростки, и с их легкой руки задворки фабрики превращались в помойку. «Митя, пойдем!» «Да смотри же! Тут лошадка нарисована!» Катерина недоверчиво покосилась на мальчика, потом на фабричную стену. За последние годы она вся покрылась надписями, рисунками, среди которых и правда улыбалась абсолютно мультяшная лошадка. Катерина даже не осознала, что глаза ее с жуткой надеждой шарят по кирпичной кладке. Наконец она нашла то самое место. «Пряслень сосет, подюковка рулит», — гласила синяя надпись, из-под которой даже не просачивались белые буквы, некогда там сиявшие. Да и были ли они там вообще? Катерина усмехнулась, мысленно возвращаясь к только что оборвавшемуся телефонному спору. Глядя на эту стену стихийного творчества, Нине было бы чем доказать правоту невысокого мнения о своем народе. Еще одна черта — нелюбовь окраин к центру. Во всем. Взять ли Москву и Россию? Взять ли каждый район с его райцентром? Может, дело в извечной зависти, ставшей национальным признаком? Наряду с хлебосольством и раздолбайством. Пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две. Недаром же это придумал острый на язык русский народ. Но были и другие надписи, более робкие. Сердечки, любовные уравнения, признания. Их Катерина постаралась не заметить. А вечером она оказалась в гостях у Дубко. Сыновья Ольги вернулись обратно в Курск, и то и стало так грустно после их отъезда, что она позвала Катерину и достала бутылку малиновой наливки по рецепту Алены. «Да, я помню», — улыбнулась Катерина, глядя, как алая жидкость вязко наполняет стопочку из мутного хрусталя. «Фамильный рецепт. Это на Западе передают по наследству дома, картины, украшения. У нас все казенное, только алкоголь свой. Раньше, конечно, делали на самогонке, а я все-таки водку беру. Надо же государству помогать», — фыркнула Оля. «А то у меня все продукты. Что выросло, то и съела». Они болтали, как старые подруги. И временами Катерина замечала, что Ольга обращается к ней, как обращалась бы к Алене. Давно похороненная, Алена все равно присутствовала за столом третьей. Катерина смотрела на энергичную, стройную Олю и представляла себе мать, такой, какой она была бы теперь. Наверное, тоже ничуть не изменившаяся. Трудно было даже допустить мысль, что Алена могла бы распустить себя, как Нелидова, например. Нет-нет, Алена Ветлигина ведь всегда была безупречной. Когда наливки было выпито достаточно, разговор свернул на Катеринин развод с Петром. Типичные женские беседы. Сначала Катерина хорохорилась, но потом все-таки призналась. «Ты думаешь, я не старалась?» «Как умела! Мы ведь даже не ссорились. Если меня раздражало, как он чистит картошку, роняя ошметки в раковину, я делала глубокий вдох и считала до 10. И когда он ногами залезал в дырку под одеяльник, я все время контролировала себя, чтобы быть образцовой». «А не надо было!» Ольга задумалась, подперев рукой голову. «Ты так похожа на Алену!» Катерина заулыбалась. «Спасибо!» «Это не комплимент. Ты очень на нее похожа. Она всю жизнь так прожила, застегнутая на все пуговицы, держащая себя в узде, не позволяя себе расслабиться и быть хоть в чем-то неидеальной, быть человеком. И в итоге...» Ольга горестно махнула рукой, не договорив. Катерина не поняла точно, что имела в виду Оля под этим «в итоге». «Так странно. Я лет с 13 считаю себя взрослой», — призналась Катерина. «Но с тех пор не проходит ни месяца, чтобы я не узнала еще какой-нибудь правды о жизни. Сколько лет надо прожить, чтобы все это понять? Почему мы учим математику, литературу, а самое главное не учим? С каждым годом ад внутри меня все больше, Оль, и огонь под жаровнями горит в нем все сильнее. И я не знаю, что с этим делать. Просто не знаю».